Авторская программа кандидата исторических наук, сотрудника Государственного исторического музея Константина Игошина. Заключительное. И снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с вами приступаем к последней программе, посвященный Денису Васильевичу Давыдову. Мне жаль расставаться с героем, с которым я в ходе этого цикла программ подружился, познакомился гораздо лучше, чем знал его прежде, потому что пришлось более внимательно знакомиться и с его наследием, и с материалами о нем. Кажется, что уже практически стал членом его семьи. И сегодня у нас речь пойдет вновь о военной публицистике, о точке зрения Дениса Давыдова на военное искусство в преломлении к вопросу его развития после наполеоновских войн. Для того, чтобы проиллюстрировать его взгляды, мы будем использовать несколько отрывков из двух произведений. Из воспоминаний о цесаревиче Константине Павловиче, и вновь мы вернемся к встрече с великим Суворовым. Оба эти произведения были написаны, как и практически все прозаические произведения Дениса Давыдова, в 30-е годы XIX века, когда он уже ушел на покой, жил в своем имении и мог потратить свое время на осмысление жизненного опыта. К сожалению, Денис Васильевич умер молодым. Всего 54 года ему было, когда он внезапно, как тогда писали, от апоплексического удара скончался в 1839 году. Но жизнь свою он прожил более чем достойно, оставил следы неизгладимые в отечественной истории. И главное, что следы эти не вырублены топором, а написаны пером, что гораздо прочнее, гораздо долговечнее, пожалуй, важнее. Ну, давайте мы дадим слово самому Денису Давыдову. Цесаревич, никогда не принадлежавший к числу бесстрашных героев, в чем я не один раз имел случай лично убедиться, страстно любил, подобно братьям своим, военную службу. Но для лиц, неодаренных возвышенным взглядом, любовью к просвещению, истинным пониманием дела, военное ремесло заключается лишь в несносно-педантическом, убивающем всякую умственную деятельность пародировании. Глубокое изучение ремешков, правил вытягивания носков, равнения шеренг и выделывания ружейных приемов, коими щеголяют все наши фронтовые генералы и офицеры, признающие устав верхом непогрешимости, служит для них источником самых высоких поэтических наслаждений. Потому и ряды армии постепенно наполняются лишь грубыми невеждами, с радостью посвящающими всю свою жизнь на изучение мелочей военного устава. Пожалуй, здесь нужно сделать небольшую ремарку и пояснить понятие «фронт» применительно к эпохе Дениса Давыдова. Мы с вами вот в нашей лексике привыкли к тому, что есть офицер или солдат-фронтовик, есть офицер или солдат-тыловик. Фронтовик – это тот, кто принимает участие непосредственно в военных действиях, в крупной войне, на самой передовой, в самом пекле. Так вот, в эпоху Дениса Давыдова под фронтом понималось именно стройное равнение рядов. Фронт эскадрона, фронт роты, фронт батальона. Начиная со времен Павла I, российские императоры, которые очень любили армию, очень любили вот парадную сторону военной жизни, отношение к фронтовому искусству, к искусству пародировать, к искусству правильно и ровно ходить становится очень пристальным. Искренне считает император Павел, потом император Александр, брат его цесаревич Константин, впоследствии император Николай, и вот вся эта большая дружная семья, все они считают, что равнение, выдерживание темпа – это самое важное, что есть на войне. Действительно, не стоит умалять значение строя, значение фронта в линейных построениях, которые тогда использовались. Действительно, тактика того времени подразумевала действие главным образом линиями. Неповоротливая линия должна была совершать те или иные перестроения, сохраняя равнение. Почему? Потому что линия солдат-пехотинцев была вооружена ружьями, не очень эффективными, каждой в отдельности. И вред противнику можно было нанести, именно ведя залповый огонь. Поэтому и нужно было военный организм, роту, батальон иметь единым целым, работающим как слаженный механизм. Поэтому так важно было равнение, важно было действие в темпе. Важно было действие в большом темпе при перестроениях. Вот всего этого пытались достичь путем пародомании, говоря откровенно. К сожалению, к большому сожалению, победа в войне 12-го года и в заграничных походах только закрепила такую точку зрения в среде российского руководства, в первую очередь императора и его ближайшего окружения. Не был понят и осмыслен опыт наполеоновских войн, дробление этих линий, перестроение в колонны, рассыпной строй, в цепи. Почему-то не был придан в должном объеме, в должном качестве. Многие участники войны 12-го года, заграничных походов, и Денис Давыдов в том числе, осуждали подобного рода тенденции в развитии армии. Естественно, пытались с этим так или иначе бороться. Денис Давыдов мог высказывать свою точку зрения на страницах своих произведений, пытаясь таким образом воздействовать на общественное сознание. Этот порядок вещей получил, к сожалению, полную силу и развитие со времени вступления на престол императора Николая. Он и брат его, великий князь Михаил Павлович, не щадят ни усилий, ни средств для доведения этой отрасли военного искусства до самого высокого состояния. И подлинно, относительно равнения шеренг и выделывания темпов, наша армия бесспорно превосходит все прочие. Но, боже мой! Как будто бы войск обучается не для войны, но исключительно для мирных экзерсиций на Марсовом поле. Послужив не одну кампанию и сознавая по опыту пользу строевого образования солдат, я никогда не дозволяю себе, безусловно, отвергать полезную сторону военных уставов. Из этого, однако, не следует, чтобы я признавал пользу системы, основанной лишь на обременении и притуплении способностей изложением неимоверного количества мелочей, не поясняющих, но крайне затемняющих дело. Налагать оковы на даровитые личности и тем затруднять им возможность выдвинуться из среды невежественной посредственности – это верх бессмыслия. Грустно думать, что к этому стремится правительство, не понимающее истинных требований века, и какие заботы и огромные материальные средства посвящены им на гибельное развитие системы, которая, если продлится надолго, лишит Россию полезных и способных слуг. Не дай Боже убедиться нам на опыте, что ни в одной механической формалистике заключается залог всякого успеха. Это страшное зло не уступает, конечно, по своим последствиям татарскому игу. Мне, уже состарившемуся в старых, но несравненно более светлых понятиях, не удастся видеть эпоху возрождения России. Горе ей, если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих людей будет ей наиболее необходима, наше правительство будет окружено лишь толпой неспособных и упорных в своем невежестве людей». Усилия этих лиц не допускать до него справедливых требований века могут гнуть государство в ряд страшных зол. Рассказывает Константин Игошин. Надо сказать, что император Александр к концу своего царствования переключился от активного участие в жизни государства и армии, в том числе, к жизни более созерцательной, более философской. Возможно, сказалось его перенапряжение в титанической борьбе с Наполеоном. Он просто устал и потерял смысл жизни. Именно борьба с Наполеоном на протяжении более чем десятка лет была одним из основных движущих моторов в деятельности императора Александра. Он разочаровался в либеральных реформах, с которых начал свое правление, добился своего в ходе наполеоновских войн и куда дальше двигаться, ради чего жить, видимо, он потерял ориентиры. Поэтому во многом процессы, которые происходили в российском обществе в конце правления императора Александра, были пущены на самотек и приобретали все более и более формы гротескные, в том числе и стремление к парадомании, стремление к красивому строю. Очень часто меняется униформа, она становится действительно все более стильной и красивой, все менее удобной для солдата. Все больше солдат гибнет и замучивается во время парадов, во время вот этих вот строевых учений. Меньше внимания уделяется развитию армии с точки зрения нового вооружения. Зачем у нас и так самая сильная армия? Не разрабатываются новые уставы. Идет отказ от сложного обучения, такого обучения, которое в свое время практиковалось еще в XVIII веке, и один из пионеров такого обучения был Александр Васильевич Суворов. Вот давайте мы послушаем, что об этих приемах говорит Денис Давыдов в своем рассказе о встрече с Суворовым. Суворов предал анафеме всякое оборонительное, еще более отступательное действие в российской армии. То есть от первого боевого выстрела до последнего дня своей службы действовал не иначе, как наступательно. Он соединял все силы и всегда воевал одной массой, что давало ему решительное превосходство над рассеянным образом действий того времени, принятым во всей Европе. Что касается до чистого боевого действия, Суворов или стоял на месте, вникая в движение противника, или, проникнув их, стремглав бросался на него усиленными переходами, которые до ныне именуются суворовскими, и падал, как снег на голову. Следствием таких летучих переходов, предпринимаемых единственно для изумления неприятеля внезапным для него нападением врасплох при неготовности к бою, было предпочтение Суворовым холодного оружия огнестрельному. И нельзя быть иначе. Не вытягивать же линии и не завязывать дело канав и застрельщиками, чтобы, встревожив противника нечаянным появлением, дать ему время прийти в себя, оглядеться, устроиться и привести положение атакованного в равновесие с положением атакующего. Из кратких выписок его приказов или так называемых заметок мы видим лишь похвалы штыку и презрение к ружейной пальбе. Это значило, что надо было, избегая грома, часто маловредящего и отсрочивающего развязку битв, сближаться с неприятелем грудь с грудью в рукопашной схватке. Везде видна решительность и быстрота, а не действие ощупью. Он любил решительность в действиях и лаконизм в речах. Длинные донесения и рассказы приводили его в негодование. Он требовал «да» или «нет», или лаконическую фразу, выражающую мысль двумя-тремя словами. Он был непримиримым врагом «не могу знаек», о которых говорил «от проклятых не могу знаек много беды». Однажды Суворов спросил гренадера: «Далеко ли отсюда до дальнейшей звезды?» «Три суворовских перехода», — отвечал гренадер. Презирая действия, носящие отпечаток робости, вялости, излишней расчетливости и предусмотрительности, он старался возбудить в войсках решительность и смелость, которые соответствовали бы его залетным движениям. Надо сказать, что сам Денис Давыдов в ходе боевых действий с Наполеоном активно впитывал опыт. Он видел гибкость построений в войсках Наполеона, умение применяться к местности, умение перестраиваться, менять различные способы построения. Он прекрасно видел силу действия рассыпного строя, колонн. И, конечно же, отход от принципов обучения сложных, от тех приемов, которые он применял, которые он отчасти разрабатывал сам в ходе своих партизанских действий. Все это ему казалось неправильным, и он пытался воздействовать на общество. Он прочувствовал все эти приемы сам на себе, он пропустил их через себя, он знал их эффективность, знал их значение. Поэтому оставаться безучастным он не мог. Но мы должны понимать, что все, что публиковал Денис Давыдов, проходило через цензуру, и, конечно же, до нас дошли материалы в значительной степени уже отретушированные, сглаженные. Мы не можем упустить из виду гражданскую позицию Дениса Давыдова в данном случае. В этих работах он отнюдь не стремится выпятить себя, не стремится прославить, как это можно увидеть в его автобиографии или в дневнике «Партизанские действия». Нет, здесь он скорее пытается поделиться своим жизненным и боевым опытом. Он очень серьезно относился к своему боевому опыту, считал, что он закалился не просто в горниле войн, а что кузнецом был сам Наполеон, и свой опыт он вполне ценил и считал его значимым. «Вскоре мать моя и мы отправились вслед за полком и за любопытными и остановились в пустом лагере, потому что войска были уже на маневрах. Суворов приказал из каждого полка оставить по малочисленной команде для разбития палаток, а с прочими войсками начал действовать и действовать по-своему. Маневр кипел, подвигался и кончился в 17 верстах от лагерного места. К полудню войска возвратились. Отец мой, запыленный, усталый и окруженный своими офицерами, вошел к нам в палатку. Рассказы не умолкали. Анекдоты о Суворове, самые пролетные его слова, самые странности его передавались с восторгом из уст в уста. Противна была только требуемая им от конницы лишняя, как говорили тогда офицеры, быстрота в движениях и продолжительные преследования мнимого неприятеля, изнурявшие людей и лошадей. Но всего более не нравился многим следующий маневр. Суворов разумел войско оружием, а не игрушкой, и потому требовал, чтобы каждый род войска подчинял все второстепенно касающееся до боевого дела, как, например, свою красивость и стройность, той цели, для которой он создан. Существенная обязанность конницы состоит в том, чтобы врезаться в неприятельские войска, какого бы они рода ни были. Следственно, действие ее не ограничивается одной быстротой скока и равенством линий во время скока. Ей должно сверх того вторгаться в середину неприятельской колонны или фронта и рубить у них все, что не попадется под руку, а не проскакав некоторое расстояние, быстро и стройно обращаться вспять под предлогом испуга лошадей от выстрелов, не коснувшись ни лезвием, ни копытом до стреляющих. Для прекращения подобной отговорки Суворов приучал лошадей им командуемой конницы к скоку во всю прыть, вместе с тем приучал их проницанию в середину стреляющего фронта, на который производится нападение. Но чтобы вернее достигнуть этой цели, он не прежде приступал к последнему маневру, как при окончании смотра или учения, уверенный в памятливости лошадей, о том построении и даже о том командном слове, которым прекращается зависимость их от седаков. Пешие стреляли в самое то время, как всадники проскакивали во всю прыть сквозь стреляющий фронт. Проскочив, они тотчас слезали с лошадей, и этим заключался каждый смотр, маневр или учение. Лошади так приучились к выстрелам, пускаемым, можно сказать, в их морду, что вместо страха они при одном взгляде на построение против них спешивающихся всадников с ружьями, предчувствуя конец трудам своим, начинали ржать и рваться вперед, чтобы, проскакав сквозь выстрелы, возвратиться на покой в свои коновязи или конюшни. Но эти проскоки всадников сквозь ряды спешившихся солдат часто дорого стоили последним. Получалось, что от дыма ружейных выстрелов, от излишней торопливости всадников или от заноса некоторых своенравными лошадьми не по одному, а по нескольку вдруг, они попадали в промежуток, назначенный для одного. Это причиняло увечья и даже смертоубийство в пехотном фронте. Вот отчего маневр был так неприятен тем, кому выпадал жребий играть роль пехоты. Но эти несчастные случаи не сильны были отвратить Суворова от средства, признанного им за лучшее для приучения конницы к поражению пехоты. Когда доносили ему о числе жертв, затоптанных первую, он обыкновенно отвечал: «Бог с ними! 4, 5, 10 человек убью! 4, 5, 10 тысяч выручу!» И тем оканчивались все попытки доносящих, чтобы отвлечь его от этого единственного способа довести конницу до предмета, для которого она создана. К моему большому сожалению, цикл наших программ подошел к концу. И в завершение хотелось бы несколько слов еще добавить о Денисе Давыдове, о его семье. Денис Давыдов женился в 1819 году, будучи уже генералом, то есть достаточно поздно, на Софье Николаевне Черковой, дочери генерал-майора Николая Александровича. При этом сама женитьба происходила не без затруднений. Дело в том, что стихи Дениса Давыдова, вот эти вот ранние, вахические, посвященные гусарским пьянкам и гулянкам, дошли до слуха матери невесты, и она решила, что ни в коем случае нельзя выдавать свою дочь за такого порочного человека. Она отнеслась к этим стихам абсолютно однозначно, как к истинной правде. В действительности Денис Давыдов, который попал в белорусский гусарский полк из гвардии, в значительной степени писал эти стихи для того, чтобы, ну, что называется, прописаться в новом обществе. Оно было гораздо более грубо, гораздо менее похоже на тот бантонный мир, к которому привык сам Денис Давыдов. И ему нужно было казаться своим. И, возможно, чтобы просто меньше пить, видимо, ему это не очень давалось, он обходился вместо этого такими застольными разгульными стихами, чувствовал себя вполне комфортно. Но позднее вот эти стихи больно ударили по его репутации, и пришлось прибегать к помощи друзей, которые замолвили слово за Дениса Давыдова, убедили мать невесты, что Денис Давыдов – человек поведения трезвого и хорошего, и вполне можно выдавать за него свою дочь. Семья у Дениса Давыдова в целом была благополучной, если не считать некоторого количества небольших интрижек на стороне, но тогда это было почти что нормой. Детей у Давыдова, выживших детей, было семеро. Василий, Николай, Денис, Ахилл и Юлия. Некоторые из них оказались достаточно замечательными людьми сами, но я думаю, что рассказ о них уже выходит немного за рамки заявленной темы. Очень многое осталось недосказано в рассказе про Дениса Давыдова. Не потому, что мы хотели что-то скрыть, не потому, что мы постеснялись что-то сказать. Нет, просто действительно наследие этого человека очень богатое, насыщенное. Я надеюсь, что цикл этих передач позволил нам немножко лучше узнать Дениса Давыдова. Я надеюсь, что мне удалось рассказать вам, что Денис Давыдов отнюдь не был организатором партизанской войны в 12-м году, но что это не умолило его достоинства в ваших глазах, и что заслуги его как литератора и военного теоретика вполне искупают небольшую мистификацию, которую он позволил себе допустить. Спасибо. Денис Давыдов. «Быль и легенды». Авторская программа Константина Егошина. Воспоминания читал Сергей Колесников. Режиссер Дмитрий Николаев. Звукорежиссер Владимир Романычев. Продюсер Ольга Грустная. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Однажды в истории. К 200-летию Отечественной войны 1812 года. Документальный проект «Радио России Культура».